Справа на севере шел бой. Иногда доносились орудийные залпы, затем барабанная дробь ружейного огня. Дым полз над травой и между стволами дубов, покрывавших эти холмы. Но на берегу был слышен только прибой, ветер и свист песка в дюнах. Маккензи ехал по кромке воды. Коню здесь было легче, а всаднику лучше видно. Перед ним открывалась картина запустения, леса, прятавшие в себе остатки старинных домов. Когда-то эти места были плотно заселены, но бомба дьявола вызвала огненный смерч, опустошивший эти места, и нынешнее редкое население мало что могло сделать на неплодородной почве. Конечно, не по этой причине местность была сдана полку бродяг. Они пролили немало крови в этой войне, вытесняя фаланитов из Северной Калифорнии. Просто сейчас основные силы командования Сьерры приняли удар у Сан-Хосе, разбили противника и двигались, как и Маккензи, в направлении Сан-Франциско. Еще день-другой, и должны показаться белые стены города. «Тяжело», — сказал Спейр. «Да, всем тяжело», — ответил Маккензи с гневом. «Грязная война». «Скоро начнется. Я чую опасность, что-то неладное происходит с нами». Маккензи огляделся. Группами, конные и пешие, по долине двигались его солдаты. Над ними стрекотал самолет. Маккензи попытался взять себя в руки. Ведь это он предложил сегодняшний маневр на совещании у генерала Крунгшанка — спуститься с гор на равнину. Он разоблачил легенду эсперов, и он же скрыл от своих людей факт, что за этой легендой могло таиться нечто, о чем страшно было подумать. Он, полковник, войдет в историю, о нем еще лет 50 будут слагать баллады. Но Маккензи не мог настроить себя на такой лад. Он знал, что не блистает умом, что измучен тревогой за судьбу дочери. Он боялся и за себя. Боялся, например, ран, которые сделали бы его беспомощным инвалидом. Часто он помногу пил, чтобы заснуть. Полковник был чисто выбрит, чтобы поддерживать офицерское достоинство. Он понимал, что если бы не ординарец, гревший для него воду, он выглядел бы таким же замученным, как последний рядовой. Маккензи попытался сосредоточиться на том, что происходило вокруг. За его спиной по берегу тянулась основная часть полка с артиллерией, частично на механической тяге, частично на мулах, повозки, несколько грузовиков и один бесценный броневик. Рядом, не особенно соблюдая строй, двигались колонны пехоты с ружьями и луками. Песок заглушал шаги так, что были слышны только ветер и прибой, но когда их шум стихал, доносилась слабая мелодия. Музыканты, в основном индейцы, выдували песню «Заговор против ведьм». Маккензи не верил в нечистую силу, но мелодия вызывала у него озноб. «Все будет нормально», — успокаивал он себя. И тут же... «Но Фил прав. Противник сейчас проявит себя». Подскакал капитан Хале, осадил лошадь. «Патруль доносит, что к востоку заметна серьезная активность. Похоже, на нас движется большая группа». «Фил, давайте сюда», — сказал Маккензи в портативный передатчик, который он возил на седле. Правда, из Сан-Франциско глушили передачи на всех частотах, и нужна была значительная мощность, чтобы связаться на расстоянии даже в несколько миль. Поэтому разведка передавала сообщения через посыльных. Полковник заметил, что стрельба в глубине полуострова стихла. — Если они отойдут в центре и ударят по нашим флангам, где мы слабее... Едва слышный сквозь шум глушилок голос с полевого командного пункта армии подтвердил. Активные передвижения слева и справа наводят на мысль, что фаланиты готовят прорыв. Но, возможно, это обманный маневр. Основная масса армии Сьерры останется на месте, пока ситуация не прояснится. Маккензи должен держаться, рассчитывая пока только на собственные силы. «Будем держаться!» Маккензи устроил на вершине холма командный пункт, собрав вокруг штаб и посыльных. Артиллерия, конница и пехота строились внизу. Над головами начали кружить чайки, как бы заранее чувствуя поживу. «Думаете, выстоим?» — спросил Спейр. «Уверен. Если они будут прорываться вдоль прибрежной черты, мы легко разрежем их на части, и они окажутся под сильным огнем. А если пойдут выше по холмам...» то здесь у нас для оборонительных действий местность идеальна, прямо как в учебнике по тактике. Они могут попробовать обойти нас и ударить с тыла. «Ну и что же? И это не лучший замысел. Тогда мы пойдем на Сан-Франциско, отступая, а не наступая». «А вдруг гарнизон сделает вылазку?» «Пускай. По численности мы будем равны, но у нас получше с вооружением. И на нашей стороне вспомогательные силы кланов, привыкшие действовать в холмистой местности». Сначала показались отдельные всадники в дюнах, затем из леса пошла основная масса. Разведчики доносили: «Отряд сильный, примерно вдвое больше людей, чем у нас, но меньше артиллерии, и у них не хватает горючего. Противник явно спешил сблизиться и атаковать, чтобы штыками и саблями компенсировать пушки бродяг». Донеслось пение рожков. Кавалерия фелонитов опустила копья и набрала скорость, переходя в карьер, затем в галоп, пока земля не задрожала под лавиной конницы. За ними двинулась пехота и артиллерия по бокам. Между первой и второй цепью пехотинцев полз бронеавтомобиль, на котором не было ни ракетной установки, ни даже пулеметов. «Хорошие солдаты», — подумал Маккензи, — «и хорошо идут». Ему была ненавистна мысль о том, что должно было случиться. Обороняющиеся ждали, маскируясь в песке. На склонах холма, где засели минометчики и солдаты с винтовками, вспыхивали огоньки. Было видно, как падали с коней всадники, вдруг роняли оружие и валились на колени пехотинцы, но цепи смыкались и упорно шли вперед. Маккензи взглянул на батарею гаубиц внизу. Наводчики стояли, прильнув к дальномерам и прицелам. Ямагучи, сидевший верхом в нескольких метрах за линией орудий, взмахнул саблей. Пушки рявкнули, в дыму сверкнул огонь, и картечь с визгом понеслась к наступающим. В дело вступили лучники. Стрелы летели по крутой траектории между барражировавшими в небе чайками, затем шли вниз в поисках цели. Орудия на левом фланге противника остановились и дали залп. Тщетные потуги. Но видит Бог, они мужественные ребята. Маккензи заметил, как чуть дрогнула волна наступающих. Настало время для его конницы и пехоты. «Приготовиться к атаке», — сказал он в передатчик. В это время двигавшийся в цепях наступающих автомобиль притормозил. Внутри его раздался какой-то треск, достаточно громкий, раз он был слышен сквозь взрывы, и бело-голубой луч прошел над ближайшим холмом. Маккензи зажмурил почти ослепшие глаза. Когда он снова открыл их, увиденное вызвало мысль о безумии. На кромке воды корчился один из бродяг в горящей одежде. Вся часть побережья поднялась чудовищной волной метров на 20 и рухнула на склон холма, погребя горевшего заживо вместе с его товарищами. «Пси-взрыв!» — крикнул кто-то в ужасе. «Эсперы!» Трудно было в это поверить, но зазвучал рожок, и кавалерия Сьерры пошла в атаку. И снова целый кусок пространства с людьми и лошадьми приподнялся в воздух и обрушился вниз, хороня их всех под свежей насыпью. Маккензи видел мир вокруг, будто сквозь пелену. Казалось, мозг его бился о стенки черепа. Он видел, как идет третья волна, поднимая и сжигая заживо его людей. «Они сотрут нас!» — донесся сквозь гул звенящий голос Пейера. — Сейчас перегруппируются. — Нет! — не слыша себя, прокричал полковник. — Посвященные должны быть в этой машине! Пошли! Его жеребец в панике не слушался поводьев. Маккензи вонзил в покрытые потом бока шпоры и поскакал к своим гаубицам. Когда он спрыгнул возле орудия, жеребец ускакал прочь, но полковнику было не до того. Он увидел рядом Спейера, который уже возился с затвором. Маккензи прицелился в автомобиль эсперов, казавшийся слишком маленьким, чтобы вызвать эти страшные разрушения. Спейер дернул запусковой шнур, гаубица рявкнула и подпрыгнула. Снаряд взорвался в нескольких метрах от цели, брызнул песок и какие-то металлические куски. Спейер уже перезаряжал. Маккензи навел и выстрелил. На этот раз перелет, но автомобиль развернуло. Ударной волной эсперов внутри, очевидно, контузило. Во всяком случае, пси-взрывы прекратились. Но нужно было закончить дело, прежде чем противник успеет перестроиться. Маккензи бросился к грузовику своего полка, вооруженному ракетами. Дверца была распахнута настежь, экипаж бежал. Полковник сел на место водителя, Спейер рядом, и тут же прильнул к окулярам прибора наведения. Маккензи погнал машину вперед, на крыше развивался флажок полка. Спейер поймал цель и нажал кнопку пуска. Ракета прочертила огненный след, взорвалась. Броневичок эсперов подпрыгнул на колесах, в боку его зияла пробоина. Маккензи притормозил, выскочил из машины и через рваное оплавленное отверстие в металле влез в вонючую полутьму. Там лежали двое эсперов, водитель был мертв. Второй посвященный стонал, заваленный обломками нечеловеческих инструментов. Лицо его было залито кровью. Маккензи сорвал с трупа синий балахон и, взяв в руки попавшуюся ему изогнутую трубку, влез с подножки на крышу кабины. Спейер оставался на месте, пуская ракеты по ближайшим к ним группам противника. Маккензи, размахивая непонятным ему оружием и будь то флагом синей одеждой, прокричал, пересиливая ветер: «Вперед, ребята! Они в нокауте! Вперед!» Только одна пуля провизжала у его уха. И все. Вражеские солдаты, пешие и конные, словно вросли в землю. В чудовищной, неестественной тишине Маккензи не понимал, слышит ли он рев прибоя или так бурлит в венах кровь. Затем раздался рожок. Музыканты повели мелодию, ударили барабаны. Линии пехоты-бродяг двинулись к нему. К пехотинцам присоединилась кавалерия. Маккензи спрыгнул в песок и сел рядом со Спейером в полковую машину. «Едем назад», — сказал он. «Бой окончен».